Открытие Земли. Природа часто сохраняет нам удивительные отзвуки прошлого. Целые столетия, а иногда и на протяжении тысячелетий, она хранит следы древнего человека, пока его потомки намеренно или случайно не найдут их и не прочтут по ним о деяниях своих предков. В 1940 году группа советских моряков, занимавшихся гидрографическими работами, высадилась на небольшой и пустынный остров Фадея, лежащий вблизи восточных берегов Таймырского полуострова. На берегу моряки неожиданно наткнулись на торчащие из земли медные котлы. Заинтересовавшись находкой, они здесь же обнаружили топор, сковородки, ножницы, медный колокольчик, оловянные тарелки и несколько голубых стеклянных бусин. Как могли попасть эти предметы на необитаемый, никогда не заселявшийся остров, расположенный на наиболее труднопроходимом участке Северного морского пути? Никаких признаков пребывания здесь какой-либо современной экспедиции не было. Да и кто теперь пользуется оловянными тарелками? Находка необычных предметов в таких условиях еще больше заинтересовала моряков. Выбрав время, они приступили к более тщательному обследованию места таинственной находки. Частью на поверхности земли, частью при раскопке гальки, они одно за другой начали обнаруживать еще более удивительные вещи. Здесь были найдены сильно поржавевшая, согнутым стволом и почти истлевшим ложем древняя пищаль. Потом непонятного назначения медные пластинки, серебряные серьги, безмен, перстни со вставными камнями, шахматные фигуры, бусы, бисер, ножи с инкрустированными оловом ручками, блок от судовых снастей и в большом количестве неизвестные морякам старинные серебряные монеты. Но и этим находки не исчерпывались. Весной следующего года те же моряки после зимовки у мыса Фадея на берегу залива Симса в 100 километрах к юго-востоку от мыса Челюскина и в 60 километрах западнее острова Фадея нашли остатки древней избушки, а летом, когда сошел снег, обнаружили здесь, как и на острове Фадея, медные котлы, куски тонкого разноцветного сукна, ножи с кожаными ножнами, много бус, деревянные створки от икон складней, перстни, серебряные и медные кресты, поясок из шелковой тесьмы, наконечники стрел, шелковые нитки, компас, солнечные часы, остатки истлевшей бумаги, на которой все же можно было разобрать надпись «Жалованная грамота», исполненную славянской вязью, и снова серебряные монеты. Все предметы были, несомненно, древнего происхождения, от всего веяло глубокой стариной. Здесь же, на берегу залива Симса, были найдены кости двух человеческих черепов и обломок челюсти, останки обладателей богатств, обнаруженных моряками. Находки были доставлены в музей Арктики. По крайнему северу полетела молва о полярных кладах, тайниках и сокровищах. Весть о находке гидрографов начала обрастать фантастическим вымыслом, превращаться в легенду. Но действительность оказалась изумительнее любой легенды. Изучение специалистами находок моряков, а потом работа на местах находок в 1945 году специальной археологической экспедиции показали, что все эти богатства принадлежали одной и той же группе мореплавателей и пролежали в Арктике более 300 лет. Находки рассказывали о том, что еще в первой четверти 17 века, не позднее 1617 года, русские мореходы, идя с запада на восток, обогнули северную оконечность Азии, Таймырский полуостров, и, по-видимому, остановленные льдами, поплатились жизнью за свое смелое предприятие. Имена отважных мореплавателей неизвестны. Для нас их имя — русские люди. Им принадлежит честь первого прохождения морем мимо крайней северной оконечности Азии и посещения района, который считался почти недоступным вплоть до нашего времени. В этом районе и лежит Северная Земля, которую нам предстояло исследовать. Она оставалась неведомой, неизвестной человечеству вплоть до 1913 года, и, как убедились потом, оказалась последним большим участком суши, открытым на нашей планете. От крайней точки северной оконечности Азии Северную Землю отделяет пролив всего лишь в 36 морских миль. Однако, несмотря на такое близкое соседство с материком, Земля не была обнаружена несколькими побывавшими здесь экспедициями. Первым человеком после известных теперь нам древних русских мореплавателей, достигшим северной оконечности Азии, носящей теперь его имя, был участник Великой Северной экспедиции, сподвижник Василия Прончищева и Харитона Лаптева, штурман Семен Иванович Челюскин. После настойчивых, но неудачных попыток Прончищева и Лаптева обогнуть Таймырский полуостров морем, Челюскин весной 1742 года обошел северную часть полуострова на собаках. 20 мая он достиг мыса, являющегося крайне северной точкой Азии. «Сей мыс каменной, приярой, высоты средней», как описывал его Челюскин, стал памятником настойчивости и отваги русского моряка. Впоследствии академик Александр Мидендорф, по предложению которого за мысом было закреплено славное имя первооткрывателя, писал об отважном исследователе. Челюскин не только единственное лицо, которому 100 лет назад удалось достигнуть этого мыса и обогнуть его, но ему удался этот подвиг, не удавшийся другим, именно потому, что его личность была выше других. Челюскин бесспорно венец наших моряков, действовавших в том крае. Примечание. Мидендорф. Путешествие на север и восток Сибири. Часть первая. Санкт-Петербург. 1860. Страница 78. Отважный моряк